Если невзгоды встретишь в пути, и тяжело станет крест свой нести, ты обратись к Иисусу на грудь, Он скажет слово, и ты не забудь. Брат и сестра, это я приготовил сей год для тебя, так идешь по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Если нуждою порабощен, или в болезни дух твой смущен, или страдаешь невинно от всех, в мире нет счастья, нет и утех, от меня брат и сестра, это я приготовил сей год для тебя, так идешь по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Если друзья тебя не поймут и не окажут любовь и приют, или отвергнут ты будешь везде, не отступай же, мой друг, ты в борьбе. Брат и сестра, это я приготовил сей год для тебя, так идешь по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей, но Иисуса люби горячей.